Глава 2. Июнь 2023 года, 11 месяцев до свадьбы. Рин Адлер не нервничал. Нервозность — черта слабых. Бек Сэндлер был нервным ребенком, но эту часть себя он давно уничтожил. Ради всего святого, вчера у него была примерка для чертовой Мэрил Стрип. И он отказывался нервничать от того, что снова увидит Поппи. На деле он на 99% был уверен, что просто придумал в своем разуме нереальный образ этой женщины. Без сомнений, это просто психологическая реакция, связанная с тем, что он вновь увидит Джаспера Майклза. «Должно быть так», — сказал Сибирин. Он так долго завидовал Джасперу, что увидел в Поппи нечто большее, чем она на самом деле не является. Он ожидал, что Джаспер будет встречаться с самой красивой женщиной в мире. Вот такой она ему и показалась. И вообще, неважно было, красива она или нет. Он пошлет свою ассистентку снять мерки, и после Поппи может идти прочь, куда ей надо, и из его головы, пока все не будет готово к примерке. По крайней мере, таким был план. И вот мгновение после того, как Поппи вошла, без Джаспера. Идея переложить всю работу на Стефани испарилась. Поппи была еще красивее, чем ему казалось, особенно сейчас, без этого безвкусного комбо-юбка-блузка, в котором она была в прошлый раз. Простые джинсы и блузка шли ей гораздо лучше. Ирин почувствовал, как во рту пересохло, когда она ему улыбнулась и убрала прядь за ухо. «Мистер Адлер, рада вновь вас видеть». Поппи протянула руку, а Рин смотрел на нее довольно продолжительное время, прежде чем пожать. Ее ладонь была влажной, будто она так же нервничала, как и он. «Я возьму вашу сумку». Стефани Фишер, ассистент Рина, подошла и протянула Поппи руку. «Не желаете ли чаю, кофе?» «Чаю, пожалуйста». Улыбнулась Поппи и протянула женщине сумку. Когда Стефани ушла, она повернулась к Рину, и они просто неловко стояли, пока Поппи не нарушила тишину. «Я, прошу прощения за прошлый раз». «Что произошло в прошлый раз?» Стефани вскинула бровь, вернувшись с дымящейся кружкой и сантиметровой лентой. «Ничего», — огрызнулся Рин в адрес своей ассистентки, а затем натянуто улыбнулся Поппи. «Незачем извиняться». И если бы Стефани знала, она бы смеялась до разрыва аневризмы. Рин схватил сантиметр и положил в карман. «Мисс Стивенс, если вы готовы...» Он не стал дожидаться ответа, а просто повернулся и провел ее в конец студии. Поппи солгала бы, если бы сказала, что смогла заснуть прошлой ночью. Она с ужасом ждала встречу для снятия мерок после провального знакомства с Рином Адлером. Джаспер находил это уморительным. Но для него все было уморительным. Поппи казалось, она должна была считать очаровательной эту его черту, ничего не воспринимать всерьез. Но для нее это было постыдно, и Джаспер никогда не понял бы, почему. Ведь он не был столь нецивилизованным, как она. Он получал образование в частных школах, всегда был хорошо одет и имел все лучшее. Он был нормальным. Лучше нормального на самом деле. Он не мог даже начать осознавать, как постыдно, нет, как униженно она чувствовала себя на той первой встрече. Поппи росла в детском доме, и когда она была маленькой, ей не принадлежала даже ее одежда. До нее она была чьей-то, и когда Поппи из нее вырастала, то одежда становилась чьей-то еще. Ей ничего по-настоящему не принадлежало, пока она не стала совершеннолетней. И даже тогда она покупала одежду на гаражных распродажах или в комиссионках. Только по окончании колледжа она впервые купила предмет одежды в обыкновенном магазине. Она была уверена, что каждая женщина ее возраста знала о Рине Адлере. Хотя, думалось ей, она бы тоже знала, будь ей известно, насколько он красив. И это было главной причиной ее беспокойства, не так ли? Она понятия не имела, кто такой Рин Адлер, пока Джаспер не заявил, что он создаст для нее платье. Она ощущала себя настоящей самозванкой. Ведь были женщины, готовые убить за свадебное платье, пошитое на заказ у самого Рина Адлера. А на нее этот шанс свалился даром. Она была никем и не сделала ничего, чтобы заслужить платье или Джаспера, или Лену, или что бы то ни было хорошее в своей жизни. Поппи была здесь лишней, в этой студии всемирно известного дизайнера. И сейчас с ней рядом даже не было Джаспера, чтобы спасти ее из неловкой ситуации. Она практически умоляла его пойти с ней, но, конечно, именно в часы, когда Рин был свободен, у Джаспера было важное заседание в суде. И вот она здесь одна, не знает, что сказать, чтобы извиниться за то, что дизайнер явно больше не хотел обсуждать. Она вздохнула и взяла кружку из рук Стефани, которая приободряюще коснулась ее, провожая туда, где должен был быть Рин Адлер. Эта комната считалась примерочной, однако ее было не сравнить с тесными ячейками в универмагах, к которым привыкла Поппи. Благодаря сводчатым потолкам стук удаляющихся каблуков Стефани Фишер эхом отдавался от стен, самое дальнее из которых представляло одно сплошное зеркало от пола до потолка. Прислонившись к стене, стоял Рин. Напротив зеркальной стены находился занавес, который можно было протянуть на длину всей комнаты, чтобы клиентам было комфортно переодеваться в атмосфере полной приватности. Поппи старалась не придавать значения, каким нетерпеливым выглядел Рин, стоя у стены и смотря на часы. Стефани проводила ее в зону примерки и плотно закрыла занавеску. «Раздевайтесь до белья, обувь тоже снимите». Поппи кивнула, радуясь, что посмотрела в интернете, что происходит на таких встречах, прежде чем просто надеть тот непритязательный комплект нижнего белья, который был чистым. У нее было не так много подруг, чтобы посоветоваться, а все, кто ее окружал, как-то интуитивно понимали, что делать в таких ситуациях. Им не нужно было проверять, чтобы знать, что нужно надеть бюстгальтер, бретели и милые трусики. Она представила, как ее подруга Астрид засмеялась бы от одного вопроса. И она никогда никому не расскажет, как встала рано утром и ждала у дверей Victoria's Secret до открытия, чтобы купить что-то подходящее. Или как она переодевалась в новый комплект нижнего белья в туалете Старбакса за углом, прежде чем прийти сюда. Сняв и аккуратно сложив джинсы, она услышала, как Рин и Стефани о чем-то шепчутся, и почувствовала неловкость. Они опять обсуждают ее одежду? Поппи была уверена, что Рин Адлер сказал что-то грубое, и из-за этой мысли она складывала блузку чересчур агрессивно. «Вы закончили?» — раздался голос Рина через занавес. Поппи застыла. «Чёрт! Мерки снимать будет Рин. Ей казалось, это будет Стефани». Да». Рин распахнул занавес, и Поппи, удивленная, инстинктивно прикрылась руками. Он слегка закатил глаза в ответ на эту реакцию, и Поппи почувствовала, что краснеет. «Я видел достаточно женщин в нижнем белье. Расслабьтесь». Поппи даже взглянуть на него не могла, опустив руки и почувствовав то привычное чувство униженности, что и в прошлый раз. «Он дизайнер, конечно, он ежедневно видит женщин в нижнем белье. Женщин гораздо более сексуальных, сильных, знаменитых и красивых, нежели чем она. Причин стесняться не было, ведь в ней не было ничего особенного». Рин вытащил сантиметровую ленту из кармана и начал измерение с плеч, останавливаясь каждый раз, чтобы записать мерки. В тишине Поппи чувствовала неловкость, будто бы ее за что-то наказывают. Может, за то, что она думала, что он женщина? Или за предположение, что он начнет раздевать ее глазами в ее скучных белых трусиках? И до того, как Поппи сумела себя остановить, она выпалила. «Откуда вы с Джаспером знаете друг друга?» Стефани пересекла комнату и подошла к Рину, когда Поппи начала раздеваться. Она протянула руку за сантиметром. «Вам незачем здесь быть. Я вышлю мерки по почте». Рин покачал головой. «Я этим займусь». Утром он попросил Стефани снять мерки. Он надеялся установить между собой и Поппи как можно больше дистанции. Сделать все, чтобы перестать мечтать о ее улыбке с ямочками. Но, увидев ее вновь, он эгоистично захотел все сделать сам. Стефани подняла бровь. «Но вы сказали?» Рин подавил желание ей нахамить. «Конечно, высокая блондинка помнит, о чем они договаривались. Внешне он остался невозмутим и остановил ее. Она друг семьи. Мне правда стоит сделать все самому?» Стефани посмотрела на него взглядом, выражающим, что она ему ни капли не верит, и вышла, пожав плечами. «Тогда пойду заберу ваши вещи из химчистки». Рин кивнул, и когда она ушла, прошел к занавеске и спросил сквозь нее: «Вы закончили?» После краткой паузы Поппи выдавила: «А, да». Рин схватил вельветовое полотно и распахнул занавес. Поппи быстро подняла руки, закрываясь, но Рин успел кое-что увидеть. И если он думал, что до этого его рот пересох от ее красоты, сейчас он просто превратился в пустыню. Рину всегда казалось, что у него пунктик на черном цвете, особенно если дело касалось женского нижнего белья. Но Поппи смогла сделать белый соблазнительнее. На ней было кружевное бюстье без бретелей и простые кружевные трусики-бикини. Рин решил, что она выглядит как девственница-обольстительница. Зачем она надела нечто столь сексуальное на снятие мерок? На месте Джаспера он бы не выпустил ее из спальни, и тем более из дома в чем-то подобном. Но более актуальным вопросом было то, почему она закрыла от него свое тело, будто это то, что ему видеть не нужно. С профессиональной точки зрения, честно говоря, он был оскорблен. Несмотря на то, что с личной точки зрения ему с трудом удавалось не представлять миллион пошлых сценариев, по каким могла пойти их встреча. Но как бы ему ни хотелось, это было невозможно, поэтому он и сказал ей с напускной усмешкой. «Я видел достаточно женщин в нижнем белье, расслабьтесь». После секундного колебания, во время которого Рин боялся, что Поппи как-то прочитает каждую грязную мысль в его голове, она, наконец, убрала руки, чтобы он мог приступить к снятию мерок. Рин подошел, разматывая ленту и говоря самому себе просто сконцентрироваться на работе, на цифрах, на сантиметровой ленте, а не на жаре, исходящем от тела девушки. После нескольких минут его работы в тишине Поппи неловко спросила. «Откуда вы с Джаспером знаете друг друга?» Рин не остановился, обматывая ленту вокруг ее талии, и был рад отвлечься. Ведь в его голове уже начала формироваться пошлая картинка, как он берет ее за эту тонкую талию и опускает ее обнаженное тело прямо на свой. Он покачал головой и спросил. «А он вам не рассказывал?» «Он просто обходит эту тему стороной. Сказал, что вы старые друзья». «Мы вместе росли», — сказал Рин, будучи более чем довольным рассказать то, что Джаспер не стал бы рассказывать. «Должно быть, он беспокоился, что предстанет в плохом свете. Мы были лучшими друзьями до старшей школы». Поппи улыбнулась, а Рин чуть не поперхнулся от мечтательной интонации, с которой она спросила. «То есть вы знали его в детстве? Каким он был?» «Мелким, скользким засранцем», — проворчал Рин, а когда услышал в ответ красивый смех Поппи, пришел в недоумение. Он посмотрел на нее и увидел, что его ответ ее действительно позабавил. «Похоже на правду», — улыбнулась Поппи. «И что же произошло в старшей школе?» Рин безмолвно измерял лентой обхват ее бедер, а когда закончил, посмотрел Поппи в глаза и сказал. «Он меня бросил». Поппи нахмурилась и стало ясно, она этому не верит. «На Джаспера это не похоже». Рин отвел глаза от ее лица и приложил ленту к ямке между ключицами. «Держите», — сказал он Поппи, и она послушалась, в то время как Рин опустился на колени, чтобы зафиксировать расстояние до пола. Конечно, она видела Джаспера таким же, каким его видели родители Рина. Джаспер Майклс всегда все делал правильно. «Я имею в виду, что, возможно, все намного сложнее», — продолжила Поппи, когда Рин не ответил. Он пожал плечами. «Я вижу это так». Он стал встречаться с Астрид и общаться с компанией, для которой я не был достаточно крут. Ему и самому было противно от того, как озлобленно это прозвучало. Это касалось старшей школы, а он был взрослым. Боже мой, как прискорбно было до сих пор страдать по поводу того, что было больше 10 лет назад. «Подождите», — медленно произнесла Поппи и положила руку Рину на плечо. «Астрид? Астрид Стюарт?» «Ну да, ее так звали», — сказал Рин, переводя свое внимание от тела Поппи к ее лицу и стараясь не думать, как легко было бы сейчас, когда он стоял на коленях, зарыться лицом в нее. Дотронулась бы она так же нежно до его плеча, если бы он потерся носом о ее самое интимное место, скрытое кружевами. А может, она бы потянула его за волосы, когда от трения он перешел бы к оральным ласкам? Поток мыслей прервала Поппи, запрокинув голову и захохотав совсем не в подобающей девушке манере. «Джаспер и Астрид? Да никогда!» Она почти что визжала от смеха. Рин встал. «Черт, какая она милашка, когда смеется!» «Вы утверждаете, что Астрид и Джаспер встречались?» — спросила Поппи, вытирая слезы. «Да, я это утверждаю», — проворчал Рин, не видя в ситуации ничего смешного. «Она что, не видит, что он, по сути, изливает ей душу? Его боль так забавляет?» Или, как он и думал, Поппи считает его жалким из-за фиксации на старой школьной ссоре. Конечно, она потешалась над ним. Чего еще он ожидал от женщины, решившей выйти за Джаспера? «О, боже!» — выдохнула Поппи, пытаясь выровнять дыхание и успокоиться. «И почему все это так смешно?» — резко спросил Рин, вернувшись к работе. «Потому что Астрид Стюарт замужем за моим лучшим другом. С Джаспером меня свела именно она и боги. Они встречались и мне не рассказали. О, я такое им устрою!» Поппи была определенно рада это выяснить. Рин, напротив, внезапно почувствовал себя тем самым Беком Сэндлером в его эмо-фазе. Конечно, за всем этим скрывается эта дрянь Астрид. Может, вместо того, чтобы сердиться на Джаспера, ему нужно было направить свой гнев на нее. Возможно, они просто не хотели, чтобы вы знали, что они трахались. Это заставило улыбку очень быстро покинуть лицо Поппи. «Нет», — качала головой она. «Вы думаете?» Рин посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Ну да. и я знаю, что они это делали». Отца Джаспера вечно не было дома, и Рин точно знал, что Джаспер приводил туда девчонок задолго до Астрид Стюарт. Он сильнейшим образом сомневался, что Джаспер и Астрид никогда не занимались сексом. Поппи наморщила нос. «Это ужасно. Возможно, сохраню эту информацию в тайне. Хотя сомневаюсь, что Феликс знает». Пожав плечами, Рин продолжил работу. Ему нечего было добавить к разговору, и теперь он был в плохом настроении. Его настроение не было столь переменчивым со старшей школы, и чувствовать себя так вновь было дерьмово. Он не хотел сердиться на Джаспера, он не хотел даже думать о том, что тогда случилось. Он избавился от Бека и пытался жить, как он хочет, будучи Рином Адлером. Может быть, если бы Джаспер пришел сюда с Астрид, да с какой угодно другой девушкой, он бы так себя не чувствовал. Может, он бы смог оставить прошлое в прошлом. Он бы смог быть приветливым по отношению к Джасперу или даже дружелюбным. Когда Рин давал матери обещание, то надеялся, что так и будет. Но стоило только Джасперу Майклзу объявиться, как он тут же ткнул теперь уже Рину Адлеру в лицо своей идеальностью в лице Поппи Стивенс. Теперь, когда у него было все — деньги, успех, вновь обретенные родители — Джаспер нашел то, что Рин хочет, но никогда не получит. Он завершил снятие мерок быстро и в тишине, желая поскорее совсем разделаться. По крайней мере, Поппи вроде бы поняла, что с него довольно разговоров о Джаспере и прошлом. Когда Рин закончил, то закрыл свой молескин и положил его вместе с сантиметром в карман. «Ну вот и все, мисс Стивенс, я принесу вашу сумку». Она кивнула и плотно закрыла занавес, когда Рин вышел из примерочной. Он решил дать ей немного уединения, а себе — возможность успокоиться. Выйдя, он увидел, что Стефани оставила сумочку Поппи на столе у кофемашины. Он налил себе кружку, чтобы сконцентрироваться на чем угодно, лишь бы не на Поппи. Набросок платья, который он для нее сделал, до сих пор лежал на столе. Рин поднял его и сделал глоток кофе. Что-то не то с этим платьем. Он нарисовал его так, потому что, как отметил Джаспер, у Поппи фантастические ноги, и к ним нужно привлечь внимание. Но ведь дело не только в этом. Поппи была совершенно особенно прекрасна. И Рин подумал, что ей необходимо что-то абсолютно особенное, а не традиционное свадебное платье. Честно говоря, создавая дизайн, он был эгоистичен и нарисовал то, в чем хотел бы ее видеть он сам. Вероятно, поэтому что-то и было не так. Вероятно, где-то внутри он понимал. Это было не то, чего хотелось ей. «Спасибо, мистер Адлер», — позвала его Поппи, подойдя за сумкой. «Правда, спасибо за все». Когда Рин посмотрел на нее, Поппи выглядела искренней, и это его смутило. Он ничего не сделал, чтобы заслужить благодарности, особенно если учесть абсолютно неприемлемые мысли на ее счет, что были у него весь день. И вместо того, чтобы принять благодарность, он что-то пробурчал, а затем сказал, подняв рисунок. «Вам действительно это нравится?» Поппи заморгала, посмотрела на набросок, а затем на Рина. «Конечно!» «Вы хотите выйти замуж в этом?» — спросил он вновь, осознав, что задал неверный вопрос. Он знал, дизайн отличный. «Какая девушка не хотела бы выйти замуж в таком прекрасном платье от Рина Адлера?» — выпалила Поппи. А Рин понял. Ответ был продуман, будто она не хотела его обидеть. «Хочет ли Поппи Стивенс выйти замуж в этом платье от Рина Адлера?» — спросил он, начиная чувствовать раздражение от того, что она ходила вокруг да около. «Я просто счастлива иметь возможность», — начала говорить Поппи, пока он ее не прервал. «Довольно», — сказал Рин и вырвал страницу. Он посмотрел на нее ничего не выражающим взглядом, скомкал бумажку и бросил в урну у стола. «Я не сошью для вас это». «Что? Нет!» — запаниковала Поппи. «Я хочу, да, я хочу выйти замуж в этом платье!» Она наклонилась и вытащила бумажку из урны, безуспешно пытаясь разгладить скомканный рисунок. Она протянула его Рину со слезами, блестящими на глазах. «Прошу прощения, мистер Адлер, мне правда оно нравится». Его взгляд смягчился, когда он увидел, как грустно выглядела Поппи. «Почему вы столь упрямы? Я не сошью для вас это платье». Он вырвал из рук Поппи бумажку и вновь отправил в урну. «Я сошью лучше». «Что? Нет. Я думаю, оно прекрасно», — дрожащим голосом спорила Поппи. «Я не хотела вас оскорбить». «Поппи, прекратите». Рин схватил ее за плечи. «Я не оскорблен, что вам не нравится это платье. На самом деле, большинству моих клиентов не нравится первый набросок. Я больше оскорблен тем, что вы позволили Джасперу Майклзу надавить на вас и согласиться на то, чего вам не хочется». Поппи нахмурилась. «Я не позволила ему на себя надавить. Это и его свадьба тоже?» Рин закатил глаза. «Это ваша свадьба. Ему и так повезло, что вы вообще согласились выйти замуж за такого тупицу, как он». Поппи выдавила улыбку, и Рин отметил. Ей нравилось, когда он шутил над Джаспером. Он почти почувствовал гордость, что смог заставить ее улыбнуться, если бы она не произнесла. «Я просто хочу сделать его таким же счастливым, как он делает меня». «Вот и еще одна причина, почему Джаспер такой счастливчик», — сказал Рин, стараясь не прозвучать жестко. «Почему каждый чувствует себя по отношению к Джасперу именно так? И имеет ли для него значение, если бы это была другая девушка, без такого смеха, как у Поппи, без ее ямочек на щеках?» Рин понимал, что ему нужно прекращать так о ней думать. Он едва знал Поппи, а уже был похож на подростка, влюбленного по уши. «Вы говорили, оно слишком короткое». Рин сменил тему. «Платье», — прояснил он. Поппи покраснела и почесала шею сзади. «Ну, я просто всегда думала, что выйду замуж в чем то более...» «Традиционным?» — завершил фразу Рин. «Да, мне кажется. В том смысле, что, возможно, это единственный день, когда я буду чувствовать себя принцессой», — призналась Поппи, и ее румянец говорил о том, что ей было неловко это признать. Рин кивнул, решив больше ничего не говорить, чтобы не смутить Поппи. А еще, чтобы не смущать себя. Потому что с ним она чувствовала бы себя принцессой каждый день, если бы позволила ему себя поцеловать. Но он просто сказал: «В следующий раз я предложу вам пару идей». Поппи кивнула и смягчившимся голосом искренне проговорила: «Спасибо». Она выглядела готовой снова заплакать, и Рин сказал: «И я уверен, что эти варианты Майклза тоже впечатлят». Она улыбнулась и надела рюкзак. «Буду ждать с нетерпением». Рин просто кивнул, не в силах оторваться от ее улыбки, которая мешала его мозгу нормально работать. А когда она подошла к двери, он добавил: «Стефани свяжется с вами, чтобы договориться о встрече». Ему нужно было пару дней, чтобы сосредоточенно сесть и выдать парочку вариантов дизайна. До свадьбы оставалось всего 11 месяцев, и ему нужно было закончить дизайн, определить, где он приобретет материалы и выделить время на пошив среди других своих проектов. К счастью, родители пригласили его к ним домой в Хэмптонс на ежегодные выходные по случаю 4 июля. Там он сможет вдоволь поработать.